где покоится он сам и где им будут устроены великолепные похороны по образцу похорон Хапи, Нервера и фараона. Их запрут в колонных палатах прекрасного и вечного дома, со стен которого им будет улыбаться их жизнь во всех своих красках. «Совершенно верно, мой близнец и бобренок», — отвечала Туи. «Ясным умом ты уловил игру и смысл моих слов. Да ведь я всегда сразу улавливаю, куда ты клонишь, сколь бы кудрява ни была твоя речь. Ибо мы отлично сыгрались друг с другом, как старые брат и сестра, которые играли вместе во все игры жизни. Сперва в игры детства, потом в игры зрелого возраста. Твоя старая слепышка говорит это не из бесстыдства, а для пущей доверительности, и потому мы одни в этом домике». «Ну, разумеется, разумеется», — снисходительно сказал старый Гурий. «Прожита жизнь, жизнь вдвоем от начала и до конца. Мы много бывали в свете и среди людей света, ибо родом и знатного, и близки к престолу. Но, по сути, мы всегда были наедине в своем домике, в домике нашего родства, как сейчас в этом. Сначала в материнской утробе, затем в обители детства и в темном покое брака. А теперь мы старики, сидим в изящном зданице своего созерцательного возраста в весьма легком и недолговечном укрытии. Вечная же защита уготовлена этой священной чете в колонной палате Запада, которая окончательно укроет нас на тысячи лет, и с окутанных мраком стен нам будут улыбаться сны нашей жизни». «Истинно так, добрый мой бобренок», — отвечала Туи. «Не странно ли, однако, что сейчас мы еще сидим в своих креслицах и беседуем у входа в эту часовенку, но уже вскоре будем лежать у ее задней стены, на львиноногих подставках, носками вверх, в ларях, на которых у нас будут вторые лица с бородами богов, Усир Гуи и Усир Туи, а над нами склонится остроухий Ануб». «Наверное, это действительно очень странно», — прохрипел Гуи. «Только я не в силах представить себе это так ясно, а напрягаться боюсь, ибо голова у меня уже устала. Тогда как ты еще отлично владеешь своими мыслями, и шея у тебя куда как крепка. Это меня беспокоит, ибо может случиться, что ты, благодаря своей свежести, не почиешь вместе со мной и останешься в своем креслице, когда я буду лежать, и отпустишь меня одного идти по узкой тропе». «Об этом не беспокойся, совенок», — отвечала она. «Твоя слепышка не отпустит тебя одного. Если ты умрешь первым, она вкусит травы подмаренника, убивающей жизнь, и мы все равно будем вдвоем. Я непременно должна быть возле тебя после смерти, чтобы помочь тебе вразумительно объясниться и оправдать нас, если будет суд». «А суд будет?» — с тревогой спросил Гуи. «К этому нужно быть готовым», — отвечала она. «Так утверждает учение. Однако неизвестно, вполне ли оно достоверно. Есть учения, похожие на заброшенные дома, они целы и невредимы, но никто в них уже не живет. Я говорила об этом с Бекенхонсом, великим пророком Амуна, и спрашивала его, как обстоит дело с палатой богинь права, с весами сердец и с допросом перед лицом западного владыки, рядом с которым сидят 42 носителя ужасных имен. Бекенхонс не дал мне ясного ответа. «Учение сохраняет свою силу», — сказал он твоей кротихе. «Все должно навсегда сохранять свою силу в земле египетской, и старое, и то новое, что возникло с ним рядом, чтобы страна была до отказа полна изображений, строений и учений, мертвого и живого, и чтобы люди почтительно ко всему относились, ибо мертвое только священнее от того, что оно мертво. Это мумия правды, которую нужно навеки сохранить народу, хотя бы даже приверженцы новых взглядов духовно от нее отошли». «Так сказал мудрец Бекмехонс. но он деятельный слуга Амуна и ратует за своего бога.